Теоретически остановить можно, но результат будет непредсказуемый. Я склоняюсь к тому, чтобы дать ему возможность довести ситуацию до логического завершения. Почему? Это уже насторожился Рой. Потому, что он сейчас в качестве своих основных площадок выбрал Эльфару и Тардию. Драура ему пока недоступна, ее он надеется взять последней. К Гринуди перейдет тогда, когда сможет толкнуть на нее Эльфару и добить победителя посредством Тарди. Наша же очередь должна наступить тогда, когда под ним будут все остальные человеческие государства. Тебе это все твоя разведка донесла, уточняет Ром. Частично. Остальное просчитал по добытым фактам. А еще удалось вычислить, что глава этого тайного общества не учитывает неизбежный крах Сартана от такого управления лет через 15-20, из-за катастрофической нехватки человеческих ресурсов. Это еще почему? Почти синхронно выдали два моих друга. Потому, что если людские жизни расходовать в качестве дешевого сырья для темно-магических ритуалов, то люди имеют свойство заканчиваться. Сейчас он тратит внутренние ресурсы и небольшое количество внешних поступлений, которые идут из Ардгара. Мы в течение нескольких лет внешний канал перекроем полностью, а заодно значительно подсократим население Сартаны за счет добровольно-принудительного переселения в подконтрольные нам земли. Давление можно будет организовать аж с трех сторон. На востоке со стороны Ардгара, на западе, силам наших обитателей пустоши и на юге со стороны океана. К слову, треть населения страны живет в небольших рыбацких деревушках. Как ты туда намерен добраться? Особенно со стороны океана? Как ни странно, довольно просто. Сейчас новый мегачервяк копает туннель к побережью пустоши. Там развернется первая наша военно-морская база. Летающие корабли уже проектируются 3. Проблема с кадрами для нашего флота. Но она тоже в процессе решения, что-нибудь придумаю. К югу от Сартаны приблизительно в 100 верстах от берега есть очень большой необитаемый остров, размером с несколько твоих тирств. Я окрестил его Крым. Почему, объяснять не буду, потому. На нем организуем вторую базу ВМС и создадим новое государство. Туда начнем в добровольно-принудительном порядке вывозить сартанских крестьян, рыбаков, а также освобожденных ардгарских рабов, которых будем активно перекупать на невольничьих рынках под носом у сартанцев. Если сартанцы все же кого-то смогут купить, будем отбирать силой. Не отреагировать на такой наезд власти сартаны никак не могут. Тут-то мы их первый раз на зуб и попробуем. Под флагом Крыма, а не своим. При этом с Минком подобную активность не свяжет ни один самый безумный фантазер. А следом или даже раньше подоспеют проблемы со стороны Ардгара. Там в Великом княжестве Фимба, что от сартаны отделено небольшой прослойкой мелких племен, к власти пришел Роммов ровесник и очень неглупый парень, некто Рибофяги. Он сразу же хорошенько взбодрил своих подданных на предмет того, что допустимо, а за что, секирбашка. Так что есть высокая вероятность, что под ним Фимба начнет превращаться в довольно сильное и самостоятельное государство, которое, по определению, обязано начать конфликтовать с Сартаной. Наша база в Крыму сможет обеспечивать ему материально-артефакторное обеспечение по высшему разряду. Это позволит бить морду взорвавшимся сартанцам регулярно и со смаком, откусывая каждый раз по кусочкам их территории и не позволяя конфликту угасать. Это все очень любопытно, но почему Сартана начнет разваливаться? Факт, что ошибки в управлении могут привести к развалу государства Ромма, очень зацепило, и он теперь твердо нацелился получить объяснение, как именно это может произойти. Следи за руками. Население Сартаны по состоянию на начало этого года было чуть более 1 000 000 человек. Из них магов и просто инициированных одаренных, даже самых слабых, было 9748 человек, меньше, чем один маг на сотню. По состоянию на сегодняшнее утро магов оставалось 8991 человек. Это не считая того, что за это время инициировалось 195 человек, а от естественных причин умерло всего 32. Вопрос: если за неполных 9 месяцев для ритуалов и прочих технических нужд израсходовать почти 600 только собственных одаренных, сколько такая страна протянет? А ведь исключительно одаренные не маги, занятые в сельском хозяйстве и ремеслах, обеспечивают привычный аристократам уровень жизни, который уже начал потихоньку снижаться из-за того, что стали расти цены на продукцию, зависящую от труда этих самых истребляемых одаренных. Шелд, а зачем столько? Масштаб утилизации собственного населения Ромма просто выбил из колеи. Глава их общества раз в 2 дня высасывает жизнь из одной женщины. Предпочитает, естественно, одаренных. Это приблизительно 150 одаренных женщин в год. Остальные дни у него постные, обходятся неодаренными девушками. А это не только гибель потенциальных магесс, но и снижение рождаемости магов, которые рождаются гораздо чаще при двух одаренных родителях. Два раза в сутки требуется подкармливать умертвие на троне, причем не реже одного раза в неделю это должен быть опять же одаренный. Итого получили около 200 жизней магов. Из остальных он делал различных боевых монстров. На 50 загубленных жизней сейчас получается в лучшем случае один монстр. В гвардии Сартаны таких около 80, то есть на их производство пошло минимум 4000 магов. На самом деле больше, так как нынешний уровень смертности получился далеко не сразу. Раньше люди умирали намного чаще. Представляете, за 20 лет его правления на убой было отправлено больше магов, чем сейчас проживает в стране. Между прочим, в Сартане не осталось ни одного живого темного мага, всех пустили на эксперименты и на производство личей. Причем их главарь только недавно начал впервые задумываться, что люди – ресурс исчерпаемый, но пока по этому поводу даже слегка не напрягается. Так что если мы начнем уже в следующем году ему создавать проблемы, то он еще не успеет осознать масштаб задницы, в которую завел свою страну. Шелд, ты уверен, что такого маньяка нельзя уничтожить как можно быстрее? Рой совершенно шокирован приведенными цифрами. Ему почти физически больно представлять, что где-то, где методично и безразлично, как на скотобойне, используют человеческие страдания и сами жизни для того, чтобы всего лишь получать небольшую порцию требуемых эффектов и выгод. Я много раз пытался просчитать сценарий, при котором уничтожение негодяя происходит в ближайшие годы. Технически с этим проблем не возникало, но было одно кое-что, что резко тормозило мою активность на этом направлении. Если я брался накачивать себя бежевой, прорицательской энергией, то каждый раз при попытке грохнуть Несари раньше конца 433 года, дальше получал черную стену. То есть ни моего будущего, ни будущего моих друзей я увидеть не мог, даже Лаюши. Что это означало, я не знал, но проверять на практике было откровенно страшно. Начиная с последних чисел декабря 433-го Авони Сари убивался без проблем и будущее прекрасно просматривалось. Грустно признать, но похоже, попадание в книжку имеет свои серьезные ограничения. Изменить события прочитанного канонного текста мне то ли не дано, то ли строго не рекомендуется, и чем грозит самоуправство, совершенно не ясно. Как бы ни было жалко людей, но если меня тупо вычеркнут из этой реальности за нарушение непрочитанных правил пребывания на ее страницах, лучше для окружающих точно не станет. Как минимум потому, что тогда подобные зверства продлятся на гораздо более долгий срок. Потому продолжаю излагать план, позволяющий ограничить сартанца в его возможностях, но при этом не сгинуть самим. Нет, Ром, к сожалению, все варианты, кроме постепенного, будут сильно хуже для нас. Откуда я это знаю, не спрашивай, доказать не смогу, но и рисковать в данном случае не буду. Поэтому идем путем, который я наметил. Организуем базу в Крыму и начинаем оттуда рушить планы паука. От Артгара их отсекаем, народ с побережья уводим. Доступ в пустоши тоже закрываем. Всех, кого в пустошах и в приграничье ловим, тащим на юг к побережью, откуда переправляем в Крым. Всех магов страны разными способами агитируем за бегство с территории Сартаны на неподконтрольные маньяку земли, откуда пытаемся вывести всех также в Крым. Так что ждут Сартану сокращение рыбы в рационе, резкое уменьшение населения вообще и одаренного, в частности, падение уровня жизни в разы и скрытый, но быстрый рост напряженности. Теперь по поводу эльфа и Тарди. В Тардии сейчас, после истребления тилгинов, осталось 5 великих кланов и около 200 всякой мелюзги. Из великих на стороне арсаров только сами арсары. Из мелочевки – большинство, поскольку нынешние правители всех несогласных истребляют под корень. Так сейчас они в очень неспешном режиме давят около десятка мелких кланов на юге и востоке, где в свое время была вотчина тилгинов. С юга и востока сложно уйти под крыло вейнаров, главных противников нынешней королевской власти. Так что если ничего не предпринять, в скором времени эти кланы тупо исчезнут под ударами арсаров. 4 крупных оппозиционных клана, вейнары, дауэлы, сардары и хары, все базируются на севере, на границе с нами. Лучшее, что сейчас можно сделать, организовать помощь всем мелким кланам в их бегстве в северные земли или в королевство людей. Сложность только в том, как их убедить сняться с насиженных мест, пока ситуация не стала критической. Крупным кланам можно наладить контрабандные каналы поставки простых боевых артефактов, желательно нелетального действия. Например, парализующие усыпляющие стрелы и болты, которые позволят погружать в бессознательное состояние всех разумных в зоне поражения. До кучи можно будет также поставить противооборотные кандалы, чтоб пленных не убивали, а гнали на продажу в Гжар. Так мы мало того, что спасем кучу разумных от истребления, так еще усилим неразбериху, добавим нервозности арсарам, а сами приобретем население, которое вполне можно ассимилировать и дать им возможность жить нормальной, но уже человеческой жизнью. Шелд, а можешь объяснить, в чем вообще причина конфликта арсаров с остальными? Недоумевает Рой. Ну, организовали они дворцовый переворот. Ну так в чем проблема, если у остальных нет сил их скинуть, почему бы не признать новую власть? Дело, как оказалось, в их традициях и предрассудках. Допрос духов указал, где последняя из Тилгинов спрятала королевские регалии. Пока их не прибрали к рукам арсары, их власть считается неодобренной духами предков. Мне духи за недорого указали местечко, где все лежит. Как только я их заберу, так начнем разжигать сопротивление. Ладно, Старди, и понятно. А что со светлыми эльфами? Как ты планируешь отвести удар от нас? Интересуется Ром. С эльфорой будет чуть сложнее. Стравливать ее нам выгодно исключительно с оборотнями. Но тут есть один нюанс. Хоть оборотни и светлых эльфов приблизительно одинаковое количество, по 3 миллиона разумных, но в эльфоре в положении рабов живет еще около 10 миллионов орков, гномов и людей. Так что эльфы могут позволить себе быть только воинами, управленцами и купцами. А с оборотнями практически никто не уживается, кроме полумиллиона крепостных орков-крестьян. Так что в максимальной численности возможного войска они сильно проигрывают. Да и слабоваты они против эльфов. Эльфийские стихийники раскатают большую часть сил оборотней на дистанции от 500 до 20 шагов, не допуская тех к переходу в ближний бой. Но именно здесь я предлагаю устроить для светлых один очень и очень неприятный сюрприз. У меня случился не просто странный, а очень-очень странный сон. Не успел я заснуть и осознать себя, как услышал, что меня настойчиво зовут. Заинтригованный я пошел на зов и оказался во сне Орессы Сатари. Она с такой искренней радостью кинулась мне на шею, что мне стало ужасно стыдно за то, что трусливо слился и долго ее не навещал. На угрозу Махакалы, каким бы страшным он ни был, я твердо решил забить, раз Оресса сама меня позвала. Так что всю ночь пришлось стараться реабилитироваться. А ведь она меня даже ни разу не упрекнула, только попросила больше так надолго не пропадать. Да, странные у нас отношения. Уже перед самым рассветом она внезапно обвила меня за шею и спросила: «Тебя ведь зовут Мерл Шелд Рисленд?» Отпираться не стал. «Моя придворная прорицательница уверена, что скоро ты окажешься в Драуре, и будешь ты мой и только мой», — прошептала она с такой страстью, что даже жалко было ее обламывать. Но все же пришлось. «Дорогая, давай без угроз», — говорю. «Лучше объясни, если ты знаешь, кто я такой, знаешь, где я сейчас нахожусь, почему просто не пригласишь меня в Драфур?» Оресса явно не была настроена честно отвечать на этот вопрос, поэтому с моей стороны последовала стимуляция страстным поцелуем с легким универсально-ментальным привкусом болтливости. «Откуда я знаю перворуны болтливости? А вы попробуйте понаблюдать хоть раз в аурном зрении на чирикающих кумушек или на худой конец, просто загляните в курятник. Те перворуны, что составляют более 80% в состоянии что тарахтящих теток, что кудахтающих кур, как раз то, что нужно. Теперь Оресса от всей души хочет рассказать мне, что она от меня будет всеми силами скрывать и чего мне ни в коем случае не положено знать. Так что, завершив поцелуй, я еще раз требовательно сказал: «Рассказывай, если хочешь, чтоб между нами сохранялось доверие. Как будто сам не понимаешь, я не хочу приглашать, так как тогда не смогу оставить у себя силой, если ты вдруг надумаешь уехать. Разве это непонятно? Зачем тебе меня удерживать против моей воли, дурак? Я хочу, чтоб ты был всегда рядом, чтоб с тобой точно ничего не случилось, чтоб не пришлось по тебе подолгу скучать, и чтоб никакая другая женщина не смела на тебя не то, что покушаться, но даже смотреть. Извини, дорогая, я не хрустальная ваза и не комнатная собачка, и лучше тебе это принять, если хочешь, чтоб у нас в реальности что-то получилось». На следующую ночь, в очередном сне, организовал романтический ужин в саду с цветущими вишнями под звездным небом под звуки рояля, скрипки, контрабаса и бандонеона 4, а когда заиграла Лацум Парсита 5, повел ее танцевать. На последних аккордах, когда моя партнерша была уже полностью приученная следовать за движениями души и тела партнера, преклонив перед ней колено, сделал предложение руки и сердца. Естественно, она ответила согласием, обнимашками и слезами. Узри кто-нибудь посторонний такое ее поведение, это был бы компромат покруче любых, самых развратных оргий со светлыми эльфами и плясками на столах. Столь долго выстраиваемый образ кровавой повелительницы не пережил бы такого. Окончательно растаявшая Ариса впилась в меня поцелуем, который по 10-бальной шкале страсти уверенно тянул на все 15. Унять разбуженный вулкан удалось только переводом ее термоядерной энергии в механическую, бушующую в горизонтальной плоскости. Кстати, кто-то Маллина Мертгресса считал мастером все переусложнять и запутывать. Да он соложонок без воображения по сравнению со мной. С другой стороны, в отличие от него, у меня вся творимая дичь образцово продумана, просчитана и вписана в долгосрочные стратегические планы, которые, будем честными, далеко не всегда спешат выполняться. Так что мне, как минимум, точно известен во всем виноватый и на кого-то другого вину спихнуть не получится. Думаете, я после всего этого дождался приглашения из Драфура? А вот фиг мне, зря губы раскатал, наивный риссонский юноша. Глава 32. О набегающих волнах безумия. Год 411 от воцарения династии Лантаров, конец декабря. Место действия. Тардия, вотчина клана Арсаров, город Тхар, новая столица. Бёдельф Угрюмый, глава клана Арсаров, последние несколько месяцев пребывал в перманентно отвратительном настроении. Хотелось то ли задрать кого в зверином обличии, то ли зарезать в человеческом, или еще как-то выразить душевные терзания о судьбе родины и ее народа. Несмотря на то, что 5 лет назад клан под его началом смог захватить власть в Тарде и вырезать предыдущую королевскую семью вместе со всем кланом Тилгинов, легитимность новой династии признавали только мелкие кланы, которые даже помыслить о сопротивлении не смели. А вот все, кто мог быть не согласен, пребывали в явной или латентной оппозиции, так или иначе осуждая подобные методы прихода к власти и способы ее удержания. Поэтому Бёдельву для упрочнения своего положения требовался либо грандиозный успех во внешней политике, либо нахождение символов королевской власти, а лучше и то, и другое. Несмотря на то, что верные ему оборотни носами рыли землю, поиски наследия Гайдрика-завоевателя пока результатов не приносили. Если бы в клане Арсаров были свои шаманы, возможно, можно было бы попросить совета у предков. Но при жизни праотцы Бёдельва не озаботились организацией действующего канала связи со своим следующим местом жительства. Даже более того, в семье рассказывали занятные истории, как кто-то из пращуров весело загрыз пяток последних шаманов, сделавших ему не слишком мотивирующие предсказания. Правда, поскольку тот предок пережил загрызенных всего на несколько дней, возможно, он был излишне поспешен в столь радикальном способе увольнения ценных сотрудников. Ну да сделанного не вернешь. Именно в таком настроении мрачный вроде король решил, что утро вечера мудренее и стоит отложить поиск не находящегося никак выхода из тупика как минимум до утра. Бёдельф осознал себя, стоящим посреди затянутой туманом лесной поляны. Видимо, были еще предрассветные сумерки, поскольку лес вокруг застыл будто во сне. «Я сплю», — внезапно понял Бёдельф. Это было удивительное открытие, которым ему не суждено было насладиться в полной мере. «Ты спишь», — раздался за спиной громкий, властный голос, больше напоминающий тигриный рык. Угрюмый резко развернулся и увидел в шагах в 10 от себя огромную, мощную фигуру, возвышающуюся над ним минимум на 0,5 метра. Фигура принадлежала наполовину человеку, наполовину тигру. От полузверя получеловека веяло просто убийственной мощью. По спине Бёдельва пробежал табун мурашек размером со средних размеров кабанчиков. Однако великан вполне дружелюбно подмигнул. «Не узнаешь своего предка? Я, Драугальон Арсар по прозванию Призрачный Тигр, великий предок. Это огромная честь для меня, встретиться с тобой», — проговорил впечатленный вождь клана, у которого во сне не возникло и тени сомнений, насколько можно верить на слово тому, кто стоял перед ним. «Если под твоим руководством клан исчезнет или захереет, то следующая наша встреча будет далекой от приятной», — осклабился Драугльон. «Почему этот клан должен захереть? Мы успешно захватили власть, давим недовольных. Но самое главное, символы власти, вы потеряли, а без них все остальное теряет смысл. Тебя на самом деле все еще не признают полноценным королем. То, что в глаза не возражают, не отменяет факта, что шепчутся и осуждают за спиной. «Ты можешь помочь мне найти эти проклятые регалии?» — с надеждой обратился Бёдельф к тигру. «Нет, поскольку на совете предков большинство сомневается, что ты достоин быть королем». На совете предков вождь клана был изрядно удивлен существованием такой сложной организации в загробном мире. Да, духи великих вождей, много сделавших для народа оборотней, собираются на совет, чтоб направлять своих потомков. Если те умеют слушать, естественно, направленный на вождя далекий от восхищения взгляд как бы намекал, что к числу умеющих Бёдельф определенно не относится. «Так вот, духи решили дать тебе последний шанс проявить себя, а мне – помочь тебе в этом. Ты можешь отказаться, но тогда ищи себе преемника». «Готов», – гордо ответил король оборотней. «Что я должен сделать?» «Ты хорошо подумал, внучок», – вновь осклабился тигр. «Есть только один способ доказать свою силу – победить более сильного противника. И не как воин, а как король». Бёдельф поморщился от насмешки, но возмущаться не стал. Еще раз кивнув, он приготовился слушать и запоминать. «Идем». И в тот же миг они с лесной поляны переместились на горный перевал. Здесь светило солнце и казалось, что сейчас полдень. Все выглядело удивительно реалистично. И шум ветра, и хруст камней под ногами, и грохот далекой лавины. Прямо напротив перевала возвышалась хорошо узнаваемая снежная вершина, медвежий клык. «Мы на перевале, Эхсархит». «Узнал, молодец. Давай за мной». Не оборачиваясь и не заботясь, успевает ли за ним спутник, полутигр большими шагами-прыжками помчался вперед по хребту туда, где возвышался не особо высокий жандарм один. Подойдя почти вплотную к скальному зубу, великан остановился, дожидаясь отставшего потомка. «Вот здесь, видишь, прямо под скалой небольшой холмик из мелких камней, под ним зарыт сундук с артефактами, моими артефактами. Точно такими же я и мои воины когда-то хорошенько наподдавали светлым эльфам. Да, чудесное было времечко». Морда тигра расплылась в счастливой, мечтательной улыбке. «Славно мы тогда порезвились. Столько светлых эльфейчек через наши руки прошло. Одно удовольствие вспомнить». «Так вот», — продолжил он, — «скоро тебе предстоит отражать вторжение карательного отряда светлых. В этом сундуке артефакты, которые позволяют накрывать эльфов усыпляющим плетением. Один такой артефакт позволит разом усыпить всех эльфов на участке радиусом в 200 метров. Одного артефакта хватит до пару сотен ударов. Запомни, просто победа не принесет тебе особой славы. А вот если ты кучу пленных продашь на невольничьем рынке в Гжаре, это будет эпический подвиг, равного которому твои сородичи и не припомнят. Продавать эльфов на невольничьем рынке». Бёдельва прошиб холодный пот. «Да после такого нам только насмерть биться с эльфорой. Ха! Какой ты, оказывается, робкий!» Зарычал, засмеялся тигр. «Только поздно бояться. Неделю назад группа внеклановых оборотней именно в Гжаре продала 20 светлых по баснословной цене. За два десятка остроухих они взяли 400 артгарцев. И теперь война с эльфорой в любом случае неизбежна». Сказать, что Бёдельв был ошарашен такой новостью, значит сильно преуменьшить степень его охренения. Раньше, обычно, он подставлял других, а не его. А тут впервые он оказался крайним в результате чужой интриги и сразу же, по высшему разряду. Он глухо, тоскливо зарычал. «И ведь фиг виноватых найдешь, чтоб сдать ушастым и откупиться. Что, внучок, думаешь, в какой позе лучше подставить свой зад светлым, что отодрали, но шкурку не спустили?» От презрения в голосе предка вождю стало окончательно не по себе. Испугался не за себя, а за судьбу клана Итарди. «Я ничего не боялся, поэтому мял эльфиек, а ты сам готов эльфов ублажать, лишь бы избежать драки». «Не трушу и драки не избегаю», — зарычал Бёдельф. «Докажи, докажи, что способен быть королем, и тогда одному из оборотней твоего клана станет известно, кто вам отдаст регалии, спрятанные Изабеллой Тилгин. Хорошо, что от меня требуется». Бёдельф подобрался, так как озвученная награда стоила любых усилий. «Место запомнил? Придешь сюда сам и заберешь артефакты. Они привязываются кровью к владельцу. Здесь только те, что не использовал в свое время я сам. Один привяжи к себе, остальные к самым верным воинам своего и только своего клана. Всех пленных гони на продажу в Гжар. К битве закупи комплектов противомагических кандалов не меньше, чем 11 тысяч. С эльфами можно говорить только с позиции силы. Вот эту силу я тебе и дал. Она позволит поднять авторитет клана на небывалую высоту. И еще, не вздумай принимать бой с ними в приграничных лесах. Леса-дом, там они вас перебьют, как куропаток. Артефакты дадут вам преимущество только на равнине и в горах. Они позволят усыплять эльфов с расстояния в версту. Применять их следует тогда, когда строй подойдет шагов на 700-800, но ближе чем на 600 шагов подпускать их не вздумайте. Лучше перед битвой наставьте на поле колышки, чтоб точно знать дистанцию. Ты все понял? Прямо с утра вождь клана занялся организацией экспедиции к месту, указанному во сне великим предкам. Хоть у него и были сомнения, что это всего лишь сон, но упускать свой шанс на усиление, пусть даже и такой ненадежный, крайне не хотелось. До перевала было всего 2 дня пути, так что сборы были недолгими, а отъезд – скорым. И вот небольшой отряд без каких-либо приключений оказался перед седловиной перевала Ихсархит, за которым отчетливо просматривалась высочайшая вершина Тардийских гор – пик Медвежий Клык. Несмотря на то, что уже была вторая половина дня, Бёдельф с несколькими сопровождающими отправился по тропинке вверх. Хоть альпинисты и горные туристы презрительно бы сказали – что это всего лишь некатегорийный перевал, но подъем даже по относительно набитой тропинке занял без малого 3 часа. Так что когда оборотни с седловины перевала ушли на гребень, солнце висело уже довольно низко, как бы намекая, что спускаться, возможно, придется в темноте. Осмотревшись, Бёдельф вынужден был признать, что место точно соответствует виденному в сновидении. Он без труда обнаружил приметный скальный зуб, к которому во сне его сопроводил Драугальон. Не прошло и 10 минут, как возбужденный оборотень принялся разгребать руками холмик из мелкого щебня, и, о счастье, очень скоро показался угол какого-то сундука. Перепоручив дальнейшие раскопки своим сопровождающим, глава клана отошел в сторону, любуясь окружающими видами. Все же это был не сон, вероятно, придется поверить и всему остальному, что было сказано. Значит, война с Эльфарой не просто вероятна, но и неизбежно, но теперь у нас будут отличные шансы на победу, правда только на своей территории, даже в межграничье, где сплошные леса, мы эльфам не противники. Интересно, почему предки настаивают именно на продаже пленных в рабство именно в Гжаре, какие у них резоны? Размышляя о странностях в логике духов, Бёдельф перестал следить за оборотнями, выкапывающими сундук, но внезапно со стороны скалы раздался восторженный возглас. Вождь, влияние на это чудо. Там и правда было на что взглянуть. Извлеченный из-под камней массивный черный, окованный стальными полосами сундук был запечатан знаком самого Драугльона Арсара, получеловек-полутигр в круге, изображающим лучи света. С трудом подавив волнение, Бёдельф открыл крышку и расплылся в довольной улыбке. Внутри лежало 9 одинаковых артефактов. Диагностическое плетение показало, что каждый из них заряжен под завязку 3 типами энергии – ментальной, воздушной и огненной. Покрутив один из артефактов в руках, вождь оборотней полоснул себя по руке кинжалом и пролил кровь на знак, который традиционно мастера используют для привязки к владельцу. Над артефактом полыхнуло 3-цветное сияние, которое практически сразу же устремилось в правой руке Бёдельфа, и, коснувшись его, сразу же исчезло. Кивнув сопровождающим телохранителем на сундук, вождь отправился вниз по гребню к началу спуска. Завтра предстоит начинать подготовку к войне, сама возможность которой еще пару дней назад не пришла бы ему в голову, а теперь, была практически неизбежной. Год 412 от воцарения династии Лантаров, середина января, место действия, Тардия, вотчина клана Арсаров, город Пхар, новая столица. 3 недели, с момента возвращения вождя клана Арсаров в Пхар оказались самыми насыщенными событиями с момента захвата им власти. Почти сразу к нему прибыл гонец от посла в Мингре, сообщивший о факте продажи оборотнями рабов-эльфов. Судя по полученному сообщению, в Карленаре Арсаров теперь воспринимают исключительно как покойников, поскольку за подобную выходку, какой бы клан ни отчебучил нечто такое, в первую очередь эльфы взыщут с официальных правителей. Как бы ни воспринимал ситуацию Бёдельф вождь клана, но Бёдельф король обязан был позаботиться о своих, пусть и не самых лояльных, подданных на западной границе, которых эльфийские каратели вырежут под корень в первую очередь. Отправленные туда вестники передавали указ всем немедленно сниматься с насиженных мест и уходить вглубь страны. Во все города в центре и на востоке отправились гонцы с приказом организовать прием беженцев. Известие, что ожидается вторжение эльфийских карательных отрядов, вызвало жуткую панику среди населения приграничных областей. Если даже без всякого повода вторгающиеся эльфы творили неописуемые зверства, то пришедшие с целью показательно учинить акт устрашения Они наверняка превзойдут сами себя. Оборотни из мелких кланов, живших вдоль западной границы, ни на миг не поверили, что арсары смогут остановить предстоящее нашествие, поэтому без понукания вмиг снялись с места и двинулись на юго-восток в Гренудию или на восток в Мингр. Да, люди оборотни не любили, но в отличие от самих оборотней или светлых эльфов, беженцев принимали и расселяли по своей территории. Правда, при этом кланы распадались, но и в Тардии под арсарами шансов сохраниться у слабых и маленьких также было немного. Сегодня собирался большой совет клана арсаров. В огромном зале во дворце теперь уже короля собрались главы всех 37 родов, составляющих клан. Если поначалу все единодушно были настроены против войны из-за примирения чуть ли не на любых условиях, то предъявленный сундук с артефактами и пересказ видения встречи с легендарным предком резко поумерили недовольство и прибавили оптимизма. Все же столь явного вмешательства пращуров в дела живых не случалось уже очень много поколений. Это невольно внушало уважение и робкую надежду, что в этот раз все закончится не как обычно, а хоть с каким-нибудь прибытком. Все же никто раньше не рассматривал эльфов в качестве столь выгодного товара. Итогом совета стало назначение военного вождя, который наделялся правом набирать воинов, решать где, когда и как давать сражения и требовать от вождя клана все эти задумки обеспечивать материально. Почти единогласно военным вождем избрали Гуннара, немолодого, но очень опытного то ли полководца, то ли разбойничьего главаря, крайне успешно провернувшего 5 лет назад спецоперацию по вырезанию прошлого короля со всеми его телохранителями и домочадцами. Как ни удивительно, но известие о том, что в Гжаре пленных эльфов скупают по баснословным ценам, имело и положительный эффект. Со всей Тардии под знамена собирающегося войска ополчения стали стекаться искатели приключений, кто в силу своего не в меру оптимистичного взгляда на жизнь твердо уверовал, что эльф-каратель – это самоходный мешок с деньгами, мечтающий как можно скорее обрести своего хозяина. И долг каждого уважающего себя оборотня – помощь бедняге в осуществлении его заветной мечты. Год 412 от воцарения династии Лантаров, середина января. Место действия. Восточная Тардия, дорога из города Глайрит, Гренудия, в Пхар. Мир Лайрен Клен уже третью неделю трясся в седле, забыв о минимальном уровне комфорта. А ведь он не какой-то там простолюдин или нищий аристократишка, у которого все богатство, титул перед именем. Нет, семья кленов уже много поколений очень успешно использовала любые возможности для обогащения и усиления, чутко держа нос по ветру. Пусть клены не были особо знатными, но финансовые возможности семьи вынуждали даже лиров и тиров разговаривать с ними в высшей степени почтительно, поскольку клены контролировали крупнейший в Гренудии банк, а также создали и единолично владели первой товарной биржей. И хоть Айрин не принадлежал к наиболее могущественным персонам семьи и даже не входил в число отпрысков главы, все же он имел основания надеяться, что его роль со временем будет возрастать. Основание так считать ему давало принадлежность к тайному обществу, которое своей паутиной оплетало весь мир. И именно принадлежность к этому обществу привела Мёрла Айрина в этот забытый всеми край, в этот, в прямом смысле, медвежий угол, восточную Тардию. 3 недели назад он получил приказ от самого повелителя, теневого правителя Сартана и самого могущественного темного мага этого мира, срочно доставить в Пхар главе местной резидентуры бесценный артефакт древних, который позволит обнаружить, не подвергалось ли в последнее время сознание короля Тардии каким-либо ментальным воздействием. Уж больно резким и непредсказуемым оказался внезапный поворот его политики от попыток решить внутренние проблемы и додавить непокорные кланы к конфронтации с могущественной эльфорой. По данным пояснениям, до которых снизошел повелитель, Айрен понял, что намечающийся конфликт Тардии с эльфорой вполне удовлетворяет планам тайного общества. Подозрение вызывает лишь то, что Бёдель-Фарсар, даже не пытаясь вымолить у эльфов прощения за своих сородичей, сразу решился готовиться к войне. С точки зрения повелителя, было слишком глупо ввязываться в подобную авантюру настолько внезапно и без тщательной всесторонней подготовки. Наконец дорога выбралась из леса и впереди замаячила крыша стоящего на краю села постоялого двора, где, по расчетам Мёрла Клена, ему предстояла последняя ночевка перед Пхаром. Бросив поводья подбежавшему мальчишке, Айрен зашел внутрь. Как и в большинстве подобных заведений, вход вел в просторный обеденный зал, где всем заведовал хозяин этого местечка. «Хозяин, мне нужна комната и ужин», — максимально надменно бросил Мерл, чтоб у трактирщика не возникло ни малейших сомнений в требуемом качестве и скорости обслуживания. Всенепременно все устроим, ваша милость. Тут же подобострастно расплылся в улыбке немолодой хозяин Полуарк. Если вашей милости будет угодно, то вас прямо сейчас проводят в вашу комнату, а еду доставят чуть позже. Предпочту поесть здесь, а мои вещи пусть отнесут в номер. Пусть приготовит мне ванну, и подай мне горячего вина, что-то я продрог. Айрен двинулся по проходу к незанятому столику в глубине залы, но проходя мимо компании из шести оборотней самой разбойничьей наружности, споткнулся о подставленную ему ногу. «Хозяин, не надо ему вина, плоскомодый уже и так на ногах не держится», радостно загоготали авантюристы, наблюдая за пролетевшим аристократом, лишь чудом не растянувшимся на полу. В семье Клен было традицией брать жен из сартанских аристократок, из-за чего внешне все клены выглядели несколько экзотично по меркам Тардии, где если и встречались люди, то довольно нордического типажа. Назвать же сартанца плоскомордым означало нанести ему смертельное оскорбление, которое можно было смыть только кровью. Каким бы ни агрессивным и не воинственным ни был мэр Лайрен Клен, но проигнорировать настолько явные оскорбления он не мог. «Вы наглец, назовитесь. Если вы аристократ, я вызову вас на дуэль». Он постарался принять наиболее уверенный вид, что было крайне затруднительно, поскольку раньше драться на дуэлях ему не приходилось и он отчаянно трусил. «Если нет, то что?» – спросил авантюрист, сгребая Айрена за грудки и дыша ему в лицо чудесным букетом дешевого пива, жареных колбасок и чеснока. «Тогда что?» «Пожалуешься своей косоглазой мамочке?» «Да, Айрен», как ему казалось, резко выхватил левой рукой кинжал и попытался ему ударить обидчика в живот. Но тот, будто только и ждал чего-то подобного, резко отшвырнул свою жертву, выхватывая меч. «Что, гаденыш, из-под тишка не вышло? Сейчас я за это кишки тебе повыпускаю». С этими словами оборотень кинулся на Мёрла, осознавшего всю серьезность своего положения. Как уже было сказано, Айрен никогда не был бойцом, поэтому с собой возил некоторое количество защитных и атакующих артефактов. Понимая, что в схватке на мечах его шансы против опытного воина ничтожны, он не стал ждать и, выхватив из-за пояса черный цилиндр, и направил возникшее плетение на напавшего авантюриста. Тот не успел уклониться, и его всего опутала черная сеть, начавшая быстро сжиматься, превращая заключенную внутри фигуру в быстро усыхающую мумию. Однако радость Айрена оказалась недолгой. Почти сразу, как только оборотень забился в предсмертной агонии, остальные присутствующие в обеденном зале оборотни повскакивали со своих мест и запустили в ничего подобного не ожидающего Мёрла то, что было под рукой, от кружек до тяжелых стульев. Мало какая артефактная защита в состоянии выдержать такой град ударов. По крайней мере, имевшаяся у Мёрла Клена к числу подобных не относилась. И когда она с жалобным бдзиньком приказала долго жить, в оставшегося беззащитным Айрена прилетело разом три кинжала, не оставляя ему никаких шансов на выживание. Один жандарм – это такая хрень, которая стоит и не пущает. Це интернет. Вертикальная скала, зуб, башня, любая вертикальная хрень, резко выдающаяся из хребта или склона, которую проще обойти, чем перелезть, и которая путается по дороге.